Питу стало немного легче. Следующим Томас решил навестить Дигори Нэша, который не сказал Питу ничего нового. Его не было дома, он играл в карты, так он сказал, на небольшой вечеринке, ему не хотелось бы раскрывать имена других игроков. Пит решил, что на этой стадии расследования не обязательно настаивать на более подробных ответах. Была уже вторая половина дня, и Томас не мог более откладывать встречу с Эмили и Джорджем. Он должен поговорить с ними. Когда было объявлено о приходе Пита, Веспасия Каминг-Гульт пила чай с Эмилией и Джорджем. Эмили глубоко вздохнула и попросила горничную просить гостя. Веспасия критически осмотрела ее, и в самом деле Эмили носила корсет, затянутый слишком туго для ее стадии беременности. Тщеславие хорошо, когда оно к месту, но не в том случае, когда ждешь ребенка, и каждая женщина должна знать об этом. Когда появится возможность, она должна сказать Эмили то, что не сказала ее собственная мать. Или бедная девочка так влюблена в Джорджа и так не уверена в его привязанности, что до сих пор пытается заинтересовать его. Если бы Эмили была немного лучше обучена, она бы знала о слабостях мужчин и использовала бы эти знания. Тогда она воспринимала бы свое интересное положение с некоторым безразличием, что играло бы в ее пользу. А теперь еще приперся этот странный тип, полицейский инспектор, топчется в приемной. Сплошные руки, ноги и фалды пальто, волосы как швабра уборщицы, развивающиеся во все стороны. «Добрый день, мэм», — вежливо сказал Пит. «Добрый день, инспектор», — ответила Веспасия и, не поднимаясь, протянула ему руку. Тот наклонился и дотронулся до руки губами. Это было неожиданно. Полицейский, чей социальный уровень был не выше, чем у торговца, проделал это совсем без смущения, даже в какой-то степени грациозно. Он уже не казался таким неуклюжим, как в момент своего первого появления. Действительно, он был странным существом. «Пожалуйста, присядьте, Томас», — предложила Эмили. «Я попрошу принести еще чаю». Она позвонила в колокольчик. «Что вы хотите знать на этот раз?» — спросила Веспасия требовательным тоном, уверенная в том, что парень пришел не просто, чтобы нанести визит вежливости. Пит чуть повернулся к ней. Он был необычайно прост, и в то же время Веспасия не находила его неприятным. В его лице чувствовался большой ум и юмор, гораздо более тонкий, чем она встречала у обитателей Парагон Уок, за исключением, может быть, этого чудесного элегантного француза, от которого все здешние дамочки без ума. Не поэтому ли Эмили так старается? Ответ Пита прервал ее мысли. «Мне не удалось встретиться с лордом Эшвардом, когда я приходил сюда в прошлый раз», — ответил он. «Ну, конечно, этот ужасный человек хочет встретиться с Джорджем. Было бы странно, если бы он не хотел». «Понятно», — она сказала. «Полагаю, вы хотите знать, где он был?» «Да». Веспасия повернулась к племяннику, сидевшему немного в стороне на ручке легкого кресла. Она всегда требовала, чтобы он сидел нормально, но Джордж никогда не делал этого с самого детства. Он всегда ерзал, даже на лошади. Единственное, что ему помогало в верховой езде, это его умелые руки, унаследованные им от матери. Отец-то его был глупцом. «Ну?» — сказала она резко, глядя ему в лицо. «Где ты был, Джордж? Дома тебя не было». «Я уходил, тетя Веспасия». «Очевидно, уходил», — воскликнула она. «Куда?» «В клуб». Было что-то неправильное в том, как он сидел, и это заставило ее усомниться в его ответе. Его слова не были ложью, и тем не менее ответ прозвучал незаконченно. Веспасия поняла это потому, как он задвигал своим задом. Его отец делал точно так же, когда ребенком пробовал портвейн в кладовке у дворецкого. Тот факт, что сам дворецкий поглощал большую часть напитка, не имело значения. «Есть несколько клубов», — сказала она сердито. «Какой клуб ты посетил в данном случае? Ты же не хочешь, чтобы мистер Пит обошел все лондонские заведения для джентльменов в поисках тебя?» Джордж покраснел и с раздражением произнес. «Нет, конечно. Большую часть вечера я провел в клубе Уайта. Со мной был Тедди Аспинал. Хотя не думаю, что он следил за временем лучше, чем я сам. Но, полагаю, вы можете поговорить с ним, если это вам необходимо». Он повернулся и взглянул на Пита. «Но я бы предпочел, чтобы вы не давили на него. Он был здорово пьян, и я думаю, немного смог запомнить. Вы скорее смутите его. Его жена – дочь герцога Карлайла и в некотором смысле ханжа. Может получиться неприятность». Старый герцог Карлайл давно умер. Тем не менее, Дейзи Аспинал уже привыкла к пьяному мужу так же, как в свое время привыкла к пьянству отца. Веспасия не стала говорить об этом. Однако, почему Джордж не хочет, чтобы Пит говорил с Тедди? Нервничает ли он, боясь, что Пит расскажет ему о своем родстве с Джорджем? Без сомнения. Но никто не может отвечать за странные вкусы родственников до тех пор, пока те не навязывают их другим. Да и Эмили до сих пор была исключительно сдержана, насколько могла это позволить ее преданность сестре. Веспасию снедало любопытство относительно этой особы, которую она никогда не видела. Почему Эмили никогда не приглашает ее? Ведь они же сестры. Стало быть, девушка почти наверняка хорошо воспитана. Сама Эмили, конечно, умела вести себя как леди. И только благодаря своему огромному опыту Веспасия могла определить, что ее молодая родственница не совсем... Тут она поняла, что упустила нить разговора. Но, слава богу, она еще не оглохла. Невыносимо быть глухой. Не слышать, что говорят люди, все равно, что быть заживо похороненной. «Время, вы вернулись домой», — закончил вопрос Пит. Джордж нахмурился. Веспасия припомнила такое же выражение на его лице, когда в детстве он решал арифметические задачки. Джордж всегда жевал кончик карандаша. Отвратительная привычка. Она сказала его матери смазать карандаш алоэ, но сердобольная женщина отказалась. «Боюсь, что я не посмотрел на часы», — ответил Джордж после небольшого раздумья. «Думаю, что было довольно поздно. Я не потревожил Эмили». «А как насчет вашего слуги?» — продолжал уточнять Пит. «О, да», — произнес Джордж неуверенно. «Сомневаюсь, что он помнит. Он уснул в моей гардеробной. Мне пришлось будить его». Лицо Джорджа прояснилось. «Поэтому я думаю, что было очень поздно. Извините, пожалуйста, но я не могу помочь вам. Таким образом, получается, что в это время я был за много миль отсюда, не видел ничего». «Дилбриджи не приглашали вас на прием?» — удивился Томас. «Или вы предпочли не ходить?» Веспасия внимательно вглядывалась в Пита. На самом деле он был совершенно непредсказуемым человеком. Теперь он неаккуратно развалился на диване, занимая большую его половину. Ни один из предметов его одежды не подходил ему, наверняка из-за бедности. Пройдя через руки хорошего портного и парикмахера, Пит мог бы выглядеть очень недурно. Но в нем чувствовалась едва сдерживаемая внутренняя энергия. Инспектор выглядел так, будто мог громко захохотать буквально в любое время. В самое неподходящее для этого время. В действительности, когда Веспасия думала об этом, она находила Пита довольно занятным. Было обидно, что сюда он пришел из-за убийства.